как твари из закрытых городов. У обычных людей после катастрофы проснулись глубинные, заложенные на генном уровне нервные импульсы, сигнализирующие из нижней части спинного мозга, что перед ними сверхчеловеческие сущности. В народе женщин, получивших атрибуты, ставших заклинателем, прозвали чаровницами, а мужчин – кудесниками. Мрачная чаровница на палубе соответствовала всем трем канонам красоты, указанным в работах философа Фомы Аквинского. Целостность, гармония, сияние. Черные волосы уложены в сложную прическу. Бледное, словно прозрачное лицо с классическими чертами, зеленые глаза, точеная шея, переходящая в покатые плечи. Черное платье из кашемира до пола и белые перчатки придавали ей сдержанную строгость. Преломление света на границе между чаровницей и кудесником завершало сияющий образ. Ее оппонент был не менее колоритной личностью. Лысеющий пузанчик с пухлыми короткими ручками на кривеньких ножках смотрелся почти комично. Но холодный взгляд и рука, уверенно лежащая на эфесе рапиры, намекали, что он может оказаться по-настоящему опасным. В отличие от противницы, одет пузанчик был роскошно. Расшитый золотом камзол, кружевное жабо и манжеты шелковой сорочки вызвали бы зависть у половины модников Европы. Особенно впечатляли кюлоты, короткие штаны-бриджи, украшенные рунами, вышитыми золотой и серебряной нитью на черном фоне. К поясу, удерживающему это произведение искусств, крепилась рапира, эфес которой сверкал мелкими бриллиантами. Завершался наряд башмаками с огромными серебряными пряжками, инкрустированными изумрудами. И этот франт сразу вызывал отвращение. «Катерина, не дури, тебе не справиться со мной, ментальные штучки на меня теперь не действуют, а спрятаться на этой лоханке у тебя не выйдет», — заявил кудесник с ноткой превосходства в голосе. «Попробовать ты, конечно, можешь, но когда я тебя найду, а это неизбежно, то буду в очень плохом расположении духа, что не способствует моему великодушию, потому прекрати валять дурака, отдай мне книгу». «Синьора, если этот субъект вам докучает и мешает наслаждаться морским вояжем, то могу попросить его удалиться, я даже сам поразился вычурности своей фразы, произнесенной на французском языке, и своему волнению удивился не меньше. Я взрослый мужчина, но тело мое было молодо, и сердце учащенно забилось при виде этой красавицы. О боже, Катя, где ты находишь идиотов, готовых умереть за тебя? Мне даже завидно». Не отрывая взгляда от чаровницы, на русском произнес ее неприятный противник, и оттого мне еще больше захотелось хорошенько его отделать. Хорошо бы на глазах прекрасной чаровницы, ваше нежелание говорить на понятном языке и полное игнорирование оскорбляет мою честь, поэтому вынужден вызвать вас на дуэль, став в пафосную позу, произнес я на языке великого философа-просветителя Франсуа Мария Руэ, больше известного под именем Вольтер. Вы отвратительно говорите на французском и вмешиваетесь в дела, которые вас не касаются. Поэтому, юноша, вы умрете, сказал этот франт, выхватывая хищно звякнувшую клинком рапиру. Я уже был готов сорваться в ускоренный режим. Сердце учащенно билось, руки сами тянулись к оружию, как вдруг голос капитана, раздавшийся с надстройки, застопорил нас обоих. Ветер с моря забавно шевелил его усы, но в тоне не было ни капли шутки. «Господа, на моей шхуне все бои ведутся только по корсиканским правилам и никак иначе. В противном случае выживших в дуэли не будет. Капитан, вы смеете угрожать кудеснику с атрибутом щит бегемота? Даже поцарапать меня вам не удастся». Надменно хохотнул мой оппонент. Кончики усов капитана задорно поднялись. «А зачем тебя царапать? Всей командой скрутим, накинем сеть да вышвырнем за борт, а там чароплетствуй себе на здоровье». Весело пообещал он. «Ну, что ж, придется убить этого наглого юнца по вашим правилам. За это прошу не вмешиваться в мои разборки с чаровницей», картинно вздохнув, согласился кудесник, пытаясь не подавать виду, что угрозы капитана его хоть сколько-то тронули. Но я видел его глаза, в них мелькнул неподдельный страх. Должно быть, он не привык, что на его козырь бывает карта покрупнее. Я невольно проникся уважением к хозяину корабля, не каждый может найти подход к щиту бегемота. Похоже, он и не таких видал, опытный. «Нам нет дела до бабы, это твои проблемы», — махнул рукой капитан. «Кстати, умная зараза, успела слинять. Я даже не увидел, куда. Ладно, чаровницу я найду. По каким правилам мне придется убивать этого заносчивого юнца?» — спросил мой противник. «Все просто. Каждый из вас получит вендетта Корса, складный нож. Через люки на баке и юте вас спустит в темный трюм. К балласту. Дальше правил нет, веселитесь сколько хотите, крикните, и уцелевшего достанем. Я усмехнулся, глядя на самоуверенного заклинателя. Этот хлыщ был у меня не первым. Первого обладателя щита бегемота я до сих пор вспоминаю, вздрагивая по ночам. Выжил тогда чудом. То было обычное дежурство около аномалии. Наша группа встречала выходящих из аномалии кудесников и чаровниц, оказывала им помощь, если возникала потребность, или пресекала мимолетные буйства и помешательства. В тот день из аномалии вышел весь покрытый кровью и со скорбным блеском в остекленевших глазах новоиспеченный старый кудесник. Горе от потери братьев и сыновей, которые сгинули в аномалии, сломило его, наполнило сердце обжигающим чувством вины, ведь заходили они все добровольно. Утрата оказалась столь сильна, столь невыносима, что вытеснила из бедняги все чувства, кроме жажды возмездия. И выплеснуть свою скорбную ярость он хотел немедленно, полностью отдавшись безумной жажде крови. Испытать всю его злобу на себе выпало несчастье именно нашей группе. Та сволочь в считанные минуты уложила шестерых ведьмаков старших курсов, не испытывая ни сомнений, ни жалости. В разгар боя, получив от меня пулю в живот, старик отряхнулся, как мокрый пес, и направился выяснять отношения с мелкой помехой, как он подумал обо мне. Нас, курсантов, уже просветили, что кудесники и чаровницы при сильных нагрузках на их атрибут быстро теряют жизненные силы. Используя подарок дракона, я замедлил личное время, выхватил саблю и, избегая близкого контакта с кудесником, начал резать его как можно чаще и быстрее. Где-то на третьей минуте клинок прорубил ему кожу и рассек мышцу на правой ноге. Он с криком упал. Я поднял саблю, чтобы добить, и увидел перед собой не обезумевшего кудесника, а старичка, пытающегося дрожащими руками остановить смертельный удар. Вернув время к норме, я плюнул на главное правило любого боя, не оставлять живых врагов за спиной, и пошел к соратникам, вступившим в бой первыми. Острая боль обожгла спину. Развернувшись на пятках, используя всю инерцию тела, я рубанул саблей по голове этого ублюдка, что метнул в меня нож, а потом и сам свалился на его безжизненное тело. Шепот дракона пробился через боль, не дав потерять сознание и заглушив страдания тела. Регенерацию подключил. Что собираешься делать с энергией пазла этого придурка? Готов обменять мешающее тебе выжить милосердие на гнев орков? Прошелестела моя внутренняя рептилия. Нафига мне гнев? Мысленно спросил я. Он будет только мешать в бою. Гнев орков позволяет выбрать оптимальную стратегию как в мелких стычках, так и в крупных сражениях, не размениваясь на милосердие ни к своим бойцам, ни к врагам, дал развернутый ответ дракон. Предложение интересное, но хотелось бы услышать о бонусе при приобретении дорогостоящего интеллектуального продукта, ответил я. Зрение дракона или слух дракона? С усмешкой отозвался он. Несмотря на боль в спине, я внутренне улыбнулся и задал вопрос. Надеюсь, предлагаемые свойства сертифицированы, и ты готов ознакомить меня с сопроводительной документацией на товар? Прошу предоставить технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и другие сопутствующие документы. Дракон веселиться перестал и прорычал. Ну, ты совсем оборзел. Я тебе что, менеджер по продажам? Будешь выпендриваться, растяну регенерацию на месяц. Ладно, не делай мне нервы, огрызнулся я в ответ. Через зрение, помнится, идет 80% информации про окружающий мир, вспомнил я прочитанное где-то и, внутренне вздохнув, выбрал зрение дракона. Более родная ледяная арена приняли меня в свои объятия. Привет, поздоровался я с паразитом. Я рад вашему присутствию. В данный момент происходит окрашивание 1/7 пазла в оранжевый цвет, доложился он. По периметру арены, за красной полосой, проступила оранжевая. Неожиданный поток ледяной воды, выдернувший меня из астрала, заставил заорать в ужасе. Ведь отца и брата рядом быть не могло, а ситуация в точности повторилась с прошлой сделки с драконом. Пересиливая страх, я открыл глаза. Рядом стоял наш учитель, бомбардир ведун и мой лучший друг Пика де Пикадю, который держал в руках пустое ведро. Все это напомнило мне, что пора воспользоваться подарком дракона. Равнодушие эльфов показало, что противник смотрит на меня свысока, как на досадную помеху, которую можно убрать одним взмахом руки. Он явно не ожидал сопротивления, несмотря на мою форму ведьмака. Вероятно, мой юный возраст внушил ему иллюзию, что перед ним всего лишь недоучившийся новобранец. В его глазах я просто подросток, случайно оказавшийся на поле боя. У него не было сомнения, что этот бой будет легкой разминкой. Его уверенность была понятна. Кудесники неосознанно чувствуют тех, кто тоже прошел через аномалию и получил атрибут. А перед ним стоял простой молодой ведьмак, который ножом физически не смог бы пробить щит бегемота. А зря. Хоть я и не кудесник с атрибутом, про запас у меня нечто уникальное, два специфических умения, подаренных драконом, которые делали меня единственным в своем роде. Гнев орков подсказал наилучший вариант боя. Вначале бить по рукам и туловищу, чтобы вызвать сосредоточение всей защиты на них. Затем перенести атаки на незащищенные части тела, нанеся несколько ран, снова заставить противника перераспределить магический щит, оголив жизненно важные органы для моего последнего удара. Все просто, но эффективно и смертельно. Подошел матрос и потребовал от нас оставить все свое оружие на палубе. Взамен ему выдал каждому по ножу, после чего предложил пройти на ют. Канат в недра корабля как будто приглашал к бою. Спустившись, я включил зрение дракона, которое позволяло видеть в темноте и замечать потоки магической субстанции внутри заклинателей. Трюм Донной Розы в несколько рядов был заставлен полированными гранитными блоками, видимо, для строительства или ремонта одного из множества храмов Корсики. Я видел, как мой оппонент брел почти вслепую. Атрибут щит бегемота был силен, но когда это единственная аномальная способность, то преимущество в поединке должно быть на моей стороне. Сблизившись, я нанес несколько коротких быстрых ударов, лишь слегка касаясь соперника ножом, чтобы проверить его реакцию. Лезвие ни разу не прорезало кожу, но этого хватило, чтобы заставить его напрячься. Почувствовав угрозу, кудесник тут же перенаправил свою магическую энергию в верхнюю часть торса. Этого я и ждал. Включив замедление времени, начал молниеносно наносить удары, целясь в его неприкрытые магией места, но поскользнувшись на гладких камнях, чуть не рухнул прямо перед ним. Кудесник, умело воспользовавшись ситуацией, атаковал ударом в голову. Я едва успел уклониться в последний момент. Лезвие ножа просвистело рядом с моим лицом. Сердце бешено колотилось. Ноги постоянно скользили на отшлифованной поверхности гранита, замедляя движение. Каждая секунда была на счету, ведь замедление времени работает всего 5 минут. Мои удары не достигали цели или попадали по магической защите. Кудесник, уверенный в своей неуязвимости, наступал на меня, размахивая клинком то сверху вниз, то из стороны в сторону. Я с трудом уворачивался от атак, пятясь и чувствуя, как острие ножа разрезало воздух справа и слева от меня. Видя, что его тактика не работает, Пузан решил ее изменить, сбить меня с ног и прирезать, набросившись сверху. Хитрый коротышка при этом ничем не рисковал, подставляя под удары лишь защищенные части тела. Расставив руки в стороны, он вновь бросился на меня, пытаясь не дать мне увернуться от захвата. Сделав два шага назад, я спрыгнул в узкий, едва заметный коридорчик между рядов блоков и выставил руку с клинком вверх. Как бы сказали последователи йоги, лезвие было направлено в область чакры Сватхистана, отвечающей, помимо творческих способностей, еще и за сексуальную энергию. Кудесник, не ожидая моего финта, по инерции перескочил мое убежище и рухнул на следующие ряды гранита, сложив руки, как футболист в стенке перед пробитием штрафного удара. Я вылез из укрытия и подошел к сопернику. Катаясь по холодному камню, Пузан истошно вопил, с каждой секундой все громче и визгливее. Зрение дракона показывало, что магической энергии у поверженного соперника почти не осталось. Взяв нож в левую руку, а правую положив на тыльник рукоятки, я с силой нанес удар в область сердца. Раздался треск ломающегося ребра, лезвие вошло в грудь на всю глубину. Визг замолк, концерт окончен. Вынув из груди кудесника орудие убийства, я машинально вытер его о белоснежное кружевное жабо, которое уже наливалось багрянцем хлынувшей на него крови. Стоя над телом поверженного, я с трудом перевел дух. Ускорение прекращалось, и реальность снова обрела привычную скорость. Лезвие моего ножа дрожало в руке, не от усталости, а от осознания того, как близок я был к смерти. Тело кудесника все еще излучало остатки магии, рассеивая ее в темноте трюма. Вспомнил о бриллиантах с рукояти его шпаги и на пряжках, но испытал только отвращение от мысли присвоить их, пусть и на правах победителя. В настоящей нужде я бы не задумался, но мужчины из семьи Бонапарт не бедствовали даже сейчас. Надежнее будет отдать добычу матросам и заручиться их расположением. Я двинулся к выходу. Каждый шаг давался с трудом, мышцы ныли, а тело капризно требовало отдыха. Поднявшись наверх, я почувствовал свежий морской ветер, ласково растрепавший мне волосы. Мне стало легче, как узнику холодной темницы, где он уже готовился сгинуть, но в последний момент обрел вожделенную свободу. На палубе я сразу увидел Катерину. Убедившись, что живым вернулся именно я, она перестала прятаться. Встретившись со мной взглядом, слегка кивнула. Лицо ее было спокойным, но в глазах я заметил удивление, вероятно, не ожидала меня увидеть целым и невредимым. Матросы поглядывали на нее неприязненно, явно ожидая новых проблем от странной пассажирки и воображая, что сделали бы с ней во избежание дальнейших неприятностей, если бы капитан разрешил. Катерина же молча прошла мимо в свою каюту, чтобы там укрыться от этих взглядов. Капитан сидел на бочке возле грот мачты и с интересом рассматривал клинок убитого. Заметив меня, он уперся взглядом в мое лицо. «Его шпага и вещи ваши, капитан», — торжественно сказал я. «Благодарю за заботу, но должен предупредить, что украшенные камнями эфесы отвратительно лежат в руке. Пусть ваши люди выпьют за мое здоровье. Тело, за борт», — сухо распорядился капитан. «Добро на дележку, раз победитель не претендует». Победитель действительно не претендовал. Носить приметные украшения кудесника из России – плохая идея. Пусть их продадут в чужие руки незаконопослушные корсиканские моряки. Исчез кудесник, значит, исчез. И вот теперь, обжив каюту убитого мною чародея, я лежу в гамаке и слушаю бубнеж дракона. Эта жадная рептилия пытается безвозмездно, значит, даром, получить энергию, заработанную тяжким трудом на дуэли. Видите ли, эта энергия позволит консолидировать мои способности, разгрузив кратковременную память, систематизировав и объединив ее в единый пакет. И вообще, очень хочется энергии на халяву. Под это бормотание я впал в полусон, вспоминая прошедшие годы. Метеоритный дождь, надолго ставший темой номер один во всех уголках света, вскоре сдал позиции другому феномену. Народ рассказывал о летающем железном чудовище, сеющим смерть взглядом и сжигающим своим дыханием столицы государств. Во время очередной медитации я решил спросить об этом НЛО у паразита. Скорее всего, это автоматическая станция-культиватор, созданная древней расой, исчезнувшей еще до нашего возникновения, ответил паразит. Эти механизмы обрабатывают случайно выбранные планеты, на которых отсутствуют разумные виды жизни. На них в ключевых точках появляются закрытые города. Они создают различные формы разумных, которые начинают борьбу между собой. В итоге с помощью этой странной для твоего понимания игры формируется главенствующая раса на планете. Помимо этого, по всему миру хаотично создаются аномалии, выплескивающие из себя неразумных чудовищ, служащих пищей и способом прокачки разумных. Аномалии могут быть как физической подземной сетью пещер, так и осколком другого мира. По аналогии с твоей специальностью, это данж, который можно пройти и получить в конце магический атрибут, но он существует ограниченное время. Видимо, произошел сбой программы, и станция-культиватор вновь прошлась по этому миру. Причем, это уже не первый раз и только на твоей планете. А как точно работают эти самые аномалии получения атрибута? Спросил я. Попасть в аномалию можно только добровольно, в составе группы из 10 участников, не больше и не меньше. Процент выживаемости – 1 из 10. Это напоминало процент вероятности успеха игры, когда ее запускаешь. Тоже обычно из 10 игр 9 проваливаются и пропадают в безвестности, а одна выстреливает. Упростить условия могут артефакты, продолжил паразит. Парадоксально, что получить их можно только ближе к завершению этой игры на выживание, зачищая закрытые города. Тем не менее, на твоей планете они остались еще с прошлого раза. Откуда ты все это знаешь? Эта информация, собираемая поколениями паразитов, заархивирована в каждую особь. А откуда ты берешь информацию анкетных данных разумных? Периодически я могу присоединиться к информационному полю Земли и черпать из него сведения. Это что-то вроде глобальной базы данных, которую создают сами разумные существа. Их мысли, воспоминания и действия оставляют в этом поле следы. Люди называют его по-разному. Одни именуют его эгрегором, другие – Акаша, третьи – ноосферой. Я просто нахожу нужные кластеры информации и вытаскиваю оттуда все, что может быть полезно. А твой разум оформляет их в привычную и удобную для тебя форму. Легкие шаги и скрип открывающейся двери выдернули меня из состояния умиротворения сразу в боевой режим. На пороге с улыбкой на устах застыла Катерина. Мой рыцарь, немного пафосно, но крайне приятным голосом сказала она: «Ты избавил меня от страшного врага. Теперь род Потемкиных перед тобой в долгу». Равнодушие эльфов протранслировало повышенное либидо, энергию влечения и желания по Фрейду, после чего гормоны молодого организма отключили мне мозг, включив другой орган. Победитель получил то, на что надеялся, и, не буду врать, это было великолепно. Только под утро схлынувшая энергия либидо вернула возможность думать головой, а не чем-то иным. Открыв глаза, я обнаружил себя лежащим на мягкой кровати, а рядом, свернувшись калачиком и с довольным лицом, спала чаровница. «Кровать-то откуда?» – подумал я, огляделся вокруг. Я даже не помнил, как оказался в этой каюте. Молодое тело просто требовало подвигов во имя вечной любви. Голос дракона сбил гормональный шторм. «Готов обменять пазл убитого тобой кудесника, заменив любовь на похоть гоблинов. Совсем берега попутал, чешуйчатый», — возмутился я. «Мне только не хватает посвятить жизнь постоянному осеменению. Не держи меня за идиота. Похоть гоблинов позволяет не терять голову от любви, а главное — от страсти. Также есть полезный побочный бонус — интуитивная клептомания. Гоблины — лучшие воры во вселенной. Их навык даст почуять, какая вещь самая ценная у любого разумного, где она находится и как ее присвоить. О, великий монстр Мезозоя, в преддверии сделки века я, ничтожный, не увидел своего бакшиша, а проще говоря, взятки, с чисто восточными нотками произнес я. Ну, ты артист, усмехнулся дракон, из тебя иранский принц, как из меня калибри. Добавлю еще способность, которая здорово подойдет бонусу от похоти гоблинов. Это создание овеществленной копии неодушевленного предмета. Для тупых поясняю: под правую руку предмет, под левую любой обломок материала, родственного образцу. Мысленно говоришь копия и получаешь дубликат, внешне неотличимый от объекта. Для пустоголовых обезьяноподобных привожу пример: кладешь под правую руку кинжал, под левую любую железку, произносишь копия и получаешь реплику, с виду точно такую же. Только при попытке использовать копию по назначению, карета превратится обратно в тыкву. Особенности этой способности теперь ясны. Ладно, хватит зубоскалить. Обмен проведем чуть позже, пробурчал я. Почему? Потому что, как только я получаю твой подарок, теряю сознание от боли и прихожу в себя мокрым и злым. Не хочу видеть рядом с собой Катерину с пустым ведром, высказал я накипевшие. Мне кажется, это очень плохая примета. Дракон заржал, как ломовая лошадь. Я рассвирепел не на шутку. «Что ржешь, скотина?» – прорычал я. «Знаешь, как больно. Ладно, успокойся. В этот раз боли не будет. Где-то через час после копирования появится зуд в кистях рук, так что можешь проводить обмен», – успокоил меня чешуйчатый. Легкая дезориентация подтвердила сделку. Чувство влюбленности и желание творить добро во имя прекрасной дамы сменилось циничной заботой о собственном организме. Взглянув сначала на красавицу, я вслед за этим оглядел каюту и попробовал испытать навык определения самого ценного предмета. Проверить вторичную способность гоблинов я решил, вспомнив, что покойный кудесник желал получить от девушки некую книгу. Обстановка каюты раскрасилась во все оттенки желтого цвета. Тихонько выбравшись из кровати, я осмотрелся новым взглядом в поисках самой ценной вещи. Это походило на чутье из игры «Ведьмак». Самый яркий оттенок желтого, переходящего в золотистый, окрасил небольшой сундучок. С него-то я и решил начать свои изыскания. Ларчик был с секретом. Странное расположение драгоценных камней навело на мысль, что нужно одновременно нажать на несколько камней с одной и с другой стороны. После нескольких попыток я нажал по 4 камня, крышка открылась, показались 2 бархатных мешочка. Один был набит деньгами, другой – драгоценными безделушками. Положив их на стол, я сравнил цвета ценностей. Бархатные кошельки светились лишь ярко-желтым, а шкатулка – золотистым. Изучив ее внимательнее, я нашел 3 небольших кристалла, почти сливающихся с древесиной. Простой перебор вариантов нажатия открыл потайное дно. В тайнике одиноко лежала книга в кожаном переплете, размером с небольшой блокнот. Именно она испускала золотое сияние. В голове всплыло название «Альтериум», хотя нигде это не было указано. Казалось, оно само собой возникло, заполнив разум, как хорошо забытое воспоминание. На обложке в середине книги виднелась овальная выемка, явно предназначенная для инкрустаций, но самой инкрустации не было. В этот момент я потерял контроль над телом, и управление перехватили инстинкты гоблина. Дракон не предупреждал о такой побочке. Действуя под влиянием неудержимого порыва интуитивной клептомании, я взял в правую руку книгу из ларца, в левую, попавшийся под руку листок бумаги со стола, мысленно произнеся «копия». Результат превзошел все ожидания. Копия вышла неотличимой от оригинала, даже по весу. Положив дубликат на место оригинала и закрыв фальшивое дно, я аккуратно вернул в сундучок нетронутые кошельки, запер его и поставил обратно. Катерина зашевелилась и во сне натянула на себя одеяло. Пытаясь вернуть контроль над телом, я задался вопросом, почему она не проснулась, пока я шарился по ее каюте. Во время действия интуитивной клептомании ее и пушкой не разбудишь, раздался шепот дракона в голове. Тихо собрав одежду и прихватив книгу, я выскользнул из каюты чаровницы. Уже в своей каюте я пришел в себя, и меня охватил жгучий стыд за свой поступок. Обокрал спящую женщину. Поведение, недостойное истинного джентльмена. И под натиском совести я зарекся без острой необходимости пользоваться этой способностью. Но раз книга все равно у меня, а вернуть ее обратно прямо сейчас не представлялось возможным, надо хотя бы понять, что это за альтериум такой. Страницы внутри, которых было всего 13, оказались чистыми. Повертев книгу и так и сяк, убрал ее во внутренний карман своей куртки. Вышел в астрал, поприветствовав своего паразита. Полюбовался красно-оранжево-желтым периметром. Да, жизнь меняла меня на глазах, теперь это даже не было метафорой. Пазл моей души, прежде бесцветный, окрашивался в яркие цвета новых эмоций и поступков. Я убивал, я сражался. Теперь я еще и воровать научился неожиданно для себя. «Паразит, ты знаешь, что это такое?» – спросил я, воспроизведя иллюзию книги. «Да, это очередное подтверждение, что у культиватора произошел сбой», – объявил тот. «Он уже засеивал вашу планету, и вы, та раса, которая вытеснила всех остальных, в твои руки попал артефакт, оставшийся после зачистки одного из закрытых городов. Он может служить навигатором в простых аномалиях и ключом для закрытого города. Для его активации как ключа не хватает правильно ограненного рубина, который должен стоять в углублении на обложке. А вот с прохождением аномалии он поможет и в таком виде. Ты знаешь, где он может быть. К сожалению, этой информацией я не обладаю. Ладно, утро вечера мудренее, подумал я, выходя из астрала и засыпая. Глава 7. Утро встретило Катерину холодком одиночества, пробудив в груди смешанные чувства. С облегчением она подумала, что не придется объясняться с этим смелым мальчишкой, а с другой стороны, досадовала, что он посмел сбежать, как вор в ночи. Последняя мысль привела ее в ужас. Вскочив с кровати, она, путаясь в простынях, подбежала к ларцу на столе. Пальцы привычно надавили на нужные самоцветы. Два кошелька звякнули металлом, упав на пол, а она, не глядя на них, торопливо нажала три драгоценных камня на внутренней крышке. Фальшивое дно покорно откинулось. Выхватив книгу в кожаной обложке из тайника, Катерина тщательно, во всех подробностях, изучила ее. «О боже, как я испугалась, что могу потерять тебя, моя чарующая сила!» — пробормотала она сквозь слезы, прижав свое сокровище к груди, точно новорожденное дитя. После приступа ужаса ее охватила слабость, и она вернулась в кровать. Свернувшись клубочком, как настоящая кошка, она полностью спряталась под одеялом. Тепло и темнота поглотили ее, погружая в воспоминания. Детство в родовом имении Чижова на Смоленщине прошло в непрерывном обучении. Мать Елена Александровна, урожденная Потемкина, заметила увлечение младшей дочери иностранными языками и культурами. Доходы отца, Василия Андреевича Энгельгарта, были невелики, но настойчивость жены вынудила его нанять для дочери учителя, лингвиста, который обучался во Франции у самого Жакоба Перейра. К 14 годам Катерина свободно говорила на 5 европейских языках – французском, немецком, английском, итальянском и испанском, а также понимала и могла общаться на нескольких восточных языках. В это время граф Потемкин, ее дядя, пригласил семью в Санкт-Петербург и торжественно представил ко двору. Здесь Катерина привлекла внимание не только как племянница самого могущественного вельможи, но и как умная, живая и красивая девушка. Трех старших сестер Екатерину сравнивали с 4 греческими грациями. Александра, как добродетель, символом которой был мирт, варвара, красота, представленная розой, Татьяна, любовь, превратности ее символизировали игральные кости, а Катерина, мудрость, обозначенная книгой в руках, императрица Екатерина II, очарованная острым умом девушки, приблизила молодую тезку, сделав ее своей наперсницей, подругой для обсуждения придворных интриг. Знакомство с оборотной стороной придворной жизни во всей ее неприглядности сильно повлияло на мировоззрение юной Катерины. Чувства, мешавшие ей добиваться целей, такие как сострадание, жалость и стыд, она отбрасывала, как ненужный хлам. Чувства при дворе не ценились, острое слово, вовремя рассказанная сплетня и умение понравиться сильным мира сего значили куда больше. Когда аристократы начали распускать слухи о близких отношениях Потемкина с его племянницами, несмотря на известное тайное венчание с Екатериной II, фрейлина Катрин начала собственную игру. Ее внимание привлекла рукопись «Игра с цветами», где описывались правила поведения для девушек, желающих привлечь внимание мужчин. Катрин немедленно использовала эти знания против злоязычных шептунов, рискованно флиртуя с некоторыми из них и без лишних терзаний стравив сплетников между собой, она сделалась причиной нескольких дуэлей, и так заставила их замолчать. Казалось, что жизненный путь царской любимицы пройдет гладко и без больших потрясений. В тот страшный для всего мира день Катерина работала с архивом, ведь почти весь двор во главе с Екатериной II отбыл в Москву незадолго до катастрофы. Зная организаторские способности и умение вести государственные дела, а также в своих личных женских интересах, императрица забрала с собой и князя Григория Потемкина. Приближающийся гул, переходящий в раздирающий уши визг, сотрясение всего здания и постоянные близкие взрывы заставили ее в ужасе забиться в пыльный угол, сжавшись в комочек, словно серую мышку под веником. Безумный страх сковал ее так, как не смогли бы никакие цепи в самых жутких казематах. Время перестало существовать, сжавшись для Катерины в один бесконечный миг леденящего душу кошмара. Позже она не смогла определить, сколько просидела в архивном подвале. Наконец, голод и жажда выгнали ее из укрытия, ставшего островком безопасности посреди бушующего океана хаоса, во внешний мир. Тихо и осторожно, как вор в безлунной ночи, пробиралась Катерина по разгромленному дворцу. Кругом царили разрушения, зловещая тишина и безлюдье. Пыль, все еще клубившаяся в воздухе, осколки стекол, хрустящие под ногами и осыпавшаяся кусками штукатурка вокруг, создавали ощущение обреченности и безнадежности. Пробравшись на кухню, она отыскала бочку для воды и, подгоняемая невыносимой жаждой, принялась жадно черпать воду ладонями. Тихо вышедший в это время из каморки мужчина чудовищно ее испугал. Дыхание перехватило, и вода, попавшая не в то горло, чуть не доказала, что утопиться можно даже в пригоршне. Спазм в горле и надрывный кашель вызвали поток слез. «Госпожа, наверное, хочет есть», как сквозь вату донесся до ее ушей скрипучий голос. Именно так она встретила своего будущего учителя. Все его знали как главного истопника, молчаливого и замкнутого. Привез его дядя Георгий из турецкого похода как доверенного слугу, и никто не интересовался непримечательным турком, живущим при кухне. В тот день, напоив и накормив ее, он тихо, без лишних чувств, начал объяснять перепуганной девушке обстоятельства, в которых они все, по его мнению, оказались. «Я расскажу тебе старую легенду о Великой Индии, жители которой прогневали бога Шиву, и тот обрушил на них суровую кару. С неба разили молнии и сполохи огня вперемешку с каменным градом невиданной доселе величины. Затем пролилось губительное всепожирающее пламя, испепелив все богатые города. Искры от небывалых разрушений разлетелись по всей великой стране. Там, где они падали, возникали проклятые гневом богини земли, исторгавшие из себя лягушек, змей, ящериц, скорпионов и подобных им ядовитых гадов. С этими местами можно было бороться и даже на время заглушать, если убить хозяина такой земли, страшное измененное существо. Однако наибольшую опасность мирянам несли бывшие города. Время от времени их ворота раскрывались, выпуская демонов, бесконечно кровожадных и уничтожающих все живое. Но и этого разгневанному божеству показалось недостаточно, и тогда Шива отправил бога мудрости Ганеша окончательно покончить с людьми. Но добрый Ганеша услышал мольбы о помощи, сжалился и подарил людям артефакт, ключ для проникновения в запретные города для их зачистки от чудовищ. В каждом городе, победив полчища врагов, люди получали новые артефакты, оружие и магические силы для борьбы с демонами, сказал этот загадочный, непонятный человек. Теперь демоны из легенд снова пришли в наш мир. Я помогу тебе найти путь, но позже, когда ты будешь готова его принять.